моменту, когда видео и фотографии были просмотрены всеми желающими, Катюк понимал, что от вопросов ему не отвертеться. Толпа была послушной. Страх перед неизвестным гипнотизировал и укрощал ее. Не было того шума, который сопровождал появление Сергейцева. Но любопытство надо было удовлетворять, тем более, что его больше не отделяла сцена. Не меньше полусотни человек сейчас находились в непосредственной близости от него. Звук видео затих в очередной раз. «Что это такое?» – спросил у него один из присутствовавших на сцене людей. «Я бы предложил вызвать экспертов и уточнить у них», – отвечал мэр. «Я не могу с точностью утверждать, что я здесь вижу. Для этого нужны биологи или охотники. На худой конец, люди, которые не понаслышке знакомы с дикой живностью. Я, конечно же, не имею даже права давать какие-либо комментарии относительно увиденного». «Зато он имел», – визгливо вскрикнула женщина со смартфоном, указав свободной рукой на Сергейцева. «Он сказал, что ему нет до этого дела. Ему все равно!» – она повысила голос. «Ему было совершенно все равно!» Толпа загудела. И на сцене, и в зале слышались гневные выкрики в сторону следователя, который не отреагировал на сигнал из народа. Тот пытался что-то отвечать, но люди не слушали его. Шум нарастал. Агрессивно настроенные люди уже не стеснялись активно жестикулировать в сторону обоих представителей власти, прижатых к краю сцены. Сергейцев, заметно нервничая, расстегнул кобуру. Ему совершенно не хотелось стрелять в людей, которые не были злодеями. Его этому не учили. Но угроза жизни была слишком очевидной. Он вытащил пистолет, поднял его вверх и выстрелил. На несколько секунд люди затихли. «Ах ты, гад!» – раздался голос из толпы. «В людей стрелять решил!» В первые ряды пробился крепкий мужчина. Рукава черной футболки плотно обтягивали объемные бицепсы. Темные глаза на хмуром безбровном лице смотрели на полицейского. Бритая голова придавала еще более грозный вид, хотя внешне мужчина выглядел не старше 30 лет. «Вот ведь они! Вот служители тоже мне!» – пронеслись крики из толпы. «Бандиты одни кругом!» Мужчина в черном сделал шаг вперед. Сергейцев прицелился ему точно в грудь. Рука с пистолетом подрагивала. «Не подходи, буду стрелять!» «Не будешь!» Голос был мягок и расслаблен, в нем не было угрозы. Что не помешало мужчине в футболке, необычайно ловко за один шаг переместиться к полицейскому сбоку, нанести точный удар по скуле и выбить пистолет из руки. Потеряв координацию, Сергейцев опустился на колени, затем сел на сцену, перся ладонями в пол, стараясь не лечь. Голова кружилась от сильного удара, но сознание он не терял. Толпа одобряюще заверещала. «Ну что же вы делаете?» – услышал он обеспокоенный голос Катюка. «Стойте! Нет, стойте!» «Слышите, что вам говорят?» – громоподобный голос от входа в зал донесся до самой сцены. «Стойте на месте все!» Сергейцев поднял голову, но зал плыл в глазах и его вырвало. Он не мог видеть, что приехала бригада подмоги из областного центра. Около 10 бойцов в полном обмундировании прибыли, чтобы поддержать порядок. Толпа молчала. По сцене медленно застучали армейские ботинки. «Капитан Молотов», — представился подошедшим мэру. «Кто это сделал?» Он указал на лежащего следователя и окинул взглядом толпу, что было удобно с его двухметровым ростом. Висящий на ремне автомат угрожающе колыхнулся. «Я спрашиваю еще раз, кто это сделал?» Люди, стоящие ближе к нему, заткнули уши. Возле крепкого бритоголового мужчины образовалась пустота. «А, понятно все». Капитан сделал шаг к нему навстречу и, легко подняв автомат, наотмашь ударил его прикладом по лицу. «За нападение на полицейского судить тебя будем потом. А теперь...» — обратился он к остальным. «Все можете расходиться. Собрание окончено». Народ зароптал, но громкий голос капитана сразу же перекрыл все другие звуки. «А ну пошли все вон!» Минуя двигающихся в сторону сцены полицейских, прибывших на помощь, люди стали покидать основной зал. Молотов подошел к следователю, помог ему подняться на ноги и передал своим людям, а сам обратился к мэру. «Что тут у вас происходит?» «Сами видите, беспредел. Людям только повод дай. Я рассказывал о том, как нам преодолеть кризис вызванный», — зачастил градоправитель, вытирая платком пот, но капитан не дал ему договорить. «Я не об этом. У вас что за зоопарк в городе?» «Зоопарк?» — изумился мэр. «По улицам бегают какие-то обезьяноподобные и крушат все вокруг». Мэр открыл рот, отчего его полное лицо приобрело комичный вид. «Вы что, про это ничего не знаете?» «Нет». На мэра накатила бледность. Он понял, что следующий срок в удобном кабинете будет проводить кто-то другой. «Будем помогать и с этим. У нас указание обеспечивать полную безопасность в городе». Капитан говорил убедительно, так что мэр немного успокоился. «У нас есть все снаряжение и связь. Вам как раз ее не хватало». «Да-да», — закивал Кацюк и в очередной раз промокнул лоб. «Вот и отлично. Этого», — капитан кивнул в сторону следователя, — «мы поставим на ноги сами. А вот этого подстрекателя, он нахмурился. «Может быть, его по законам военного времени?» «Не надо, не надо», — поднял ладони мэр. «Не надо военного времени в моем городе. Его тоже пусть подлатают». «Хорошо», — неохотно подтвердил Молотов. «А сейчас нам надо выбрать место для базирования». Он повернул голову в сторону зала. Люди топтались на месте и никуда не уходили. «Что за...» Полицейский спрыгнул со сцены, пробрался через плотную толпу людей и выбрался из зрительного зала в фойе. Несколько человек последовали за ним. «Почему никто не выходит?» — спросил капитан у стоящих рядом людей. «Так сами не знаем», — ответила одна из женщин. «Все стоят, и никто не выходит». Даже такому широкоплечему и сильному человеку было непросто продраться через толпу людей, ждущих возможности выхода. Толстая стальная дверь была закрыта. «Ну и что стоим?» Полицейский толкнул дверь и вышел на залитые предзакатным солнцем ступени. Его группа последовала за ним. Несколько человек вышли чуть позже. С высоты ступени открывался вид на небольшую площадку, вымощенную старой бетонной плиткой. Там внизу капитан Молотов увидел женщину в голубом платье. Она сидела на скамейке на одной из дорожек, которые примыкали к площадке. Черные волосы локонами спускались на ее плечи. Капитан едва нашел в себе силы отвести взгляд. Настолько она была красива. Он осмотрел территорию небольшого сквера, но ничего особенного не увидел. Подав знак своим людям открывать двери, полицейский спустился по ступенькам вниз, продолжая смотреть по сторонам. Женщина дремала. Слегка наморщенный лоб ничуть не портил ее внешность. Даже во сне она была красива. Капитан подошел чуть ближе и засмотрелся, не решаясь разбудить ее. Он не мог знать, что ей снится. А снился ей все тот же старый дом. Зеленые поля и лес, окружающий все это. Ничего больше не было, кроме старого мужа, который куда-то хотел ее вести. Он звал и манил ее за собой через высокую траву, в которую она не решалась вступать. В этот раз он вышел к ней, взял за руку, как делал много лет назад, и потянул. Трава была мягкой, она не царапала кожу. Солнце слепило с невероятно голубого неба, но оно не было жарким. Мир вокруг нее был прекрасен. Они приближались к краю леса. Чищоба не выглядела мрачной, хотя густая листва практически не пропускала свет. Муж остановился на самом краю. «Что там?» — спросила женщина. Ее супруг уже открыл рот, но голос шел откуда-то издалека. «Проснитесь! Ну же, вставайте!» Зеленый мир с голубым небом исчез, на секунду уступив место темноте, а затем она открыла глаза. Перед ней стоял высокий мужчина в полицейской форме, и почти сразу же она вспомнила, зачем шла сюда и что ей было надо. В ее глазах мгновенно отразилась злоба, и Молотов отпрянул назад. Он оглянулся. Из Дома культуры выходили люди и постепенно заполняли небольшой сквер, расходились по своим домам. Многие спокойно разговаривали, некоторые с опаской поглядывали на капитана с автоматом. В основном все вели себя тихо и спокойно. Громкий рев заставил всех остановиться. Люди пригнули головы и со страхом смотрели по сторонам. Такие же звуки начали раздаваться практически со всех сторон небольшого сквера. Некоторые решили побыстрее покинуть сквер и ускорили шаг. Капитан чувствовал, что скоро начнется паника, но сам пока не мог ничего сделать. Все его внимание приковывало к себе женщина в голубом платье. Кто-то из его людей позвал его по имени, но он не отреагировал. На идеальных женских губах заиграла злобная усмешка. Капитан, словно загипнотизированный, продолжал смотреть на ее лицо, пока со всех сторон доносились крики о помощи. Под его ногами дрожала земля, а он, оцепенев по необъяснимой причине, не мог сделать даже шага. Не мог повернуться, чтобы дать команду своим людям. До его ноздрей дотянулся кислый запах, смешанный с невыносимо противным запахом немытой шерсти. Краем глаза он мог видеть огромную тень на плитке, но не мог ничего сделать. За спиной послышались выстрелы. Ему оставалось надеяться, что его команда сможет справиться, сможет оценить противника, чего не смог сделать он. С крыльца Дома культуры было отлично видно, как чудовище невероятных размеров занесло огромную руку с кулаком размером с хорошее ведро. Капитан, немного приподнявшись в воздухе от мощного удара, пролетел несколько метров и упал в толпу, уронив с десяток человек. Такие же чудища приближались с других сторон. Они выходили из-за деревьев, гулко топали громадными ножищами по бетонной плитке, разламывая некоторые. Люди, вышедшие на улицу, оказались в ловушке. Если бы был человек, который мог отдать приказ стоявшим на крыльце оставшимся пятерым полицейским, хорошо вооруженным и еще лучше обученным, количество жертв могло бы быть гораздо меньше. Но стрелять без приказа даже в устрашающих существ, когда рядом были люди, они не смогли. Не смогли сразу взять на себя ответственность и защитить людей. Поток стремящихся наружу из темноты залов Дома культуры было не остановить. Снаружи, напуганные до смерти появлением монстров люди, пытались прорваться обратно за стальные двери. На ступеньках возникла давка. Группу полицейских толпа разделила надвое и прижала к металлическим перилам. Теперь, даже если бы они и получили приказ открыть огонь, они не смогли бы даже поднять оружие. Тем временем люди, которые стояли перед ступеньками, пытались прорваться в обратную сторону через кусты и деревья, по газонам и немногочисленным свободным дорожкам, убежать подальше. Некоторым это удавалось, но большинство падало под размашистыми ударами мохнатых кулаков. Еще больше жути нагоняло то, что некоторые жертвы моментально превращались в еду для кровожадных монстров. Наконец, после долгих криков и убеждений, люди внутри расступились и стали пропускать внутрь толпу с улицы. К этому моменту перед зданием лежало не меньше сотни тел, хотя чудищ было едва ли не больше десятка. Когда на крыльце стало чуть свободнее, полицейские все-таки смогли расчехлить оружие. Теперь им оставалось лишь найти мишень. Но люди, спешащие внутрь, толкались и давили друг друга, не давая возможности прицелиться. Люди продолжали гибнуть. Их давили у стальных дверей, прижимали друг к другу, ломали на ступеньках. Чудища, увлеченные пожиранием мертвых тел, даже не торопились подниматься на крыльцо. Люди все делали сами. Каждый думал лишь о том, чтобы спастись самому. Взрослые, старики и подростки все расталкивали других. Некоторые пытались пробраться к дверям, буквально взбираясь на плечи других. «Давайте быстрее, быстрее!» Послышались крики полицейских, которые помогали последним, в основном старикам, добраться до двери. Кто-то из них снова выстрелил, пытаясь продырявить толстую шкуру. Это только разозлило существ, которые бросились по ступенькам. Люди, уже набившиеся в фойе, в страхе захлопнули дверь, не оставив ни единого шанса тем, кто остался снаружи. позже некоторые вспоминали удивительно спокойную молодую женщину в голубом платье, которая таинственно исчезла, но никто не придал этому значения. Оставшимся в живых нескольким сотням человек теперь необходимо было ютиться в огромных темных залах и надеяться на скорое спасение».